Величие змей. «Я Итмуа Имейни!» Подбоченившись, Имейни помахала открытым веером, показывая, чего хочет. Здоровяк попятился от нее, сложив почтительно руки. На волокнистой ткани его халата мокли пятна. Он облился наваром. «Эй, эй, ты куда? Встань вот тут, на четвереньки!» Он оглянулся на остальных, немногих, кто еще оставался в лапшичной, и, бухнувшись на четыре кости, подвалился под стойку. Имейни высвободила ноги из обуви, из своих маленьких, изысканных кайнуо на высокой платформе, которые этот убогий прежде мог видеть только на барельефах в Васисо, и взобралась ему на спину, и, поднявшись, как раз взялась бы за край стойки, если бы не грязь. Жуть какая грязь! Клееная доска, истертая донышками глиняных мисок и скребками, блестела лужицами со шметками зелени, шевелилась насекомыми. Это наверняка доска из демона Пака. Балансируя, Имейни изящным движением прикрыла краем веера шею справа, подчеркивая торчащие у нее из-за уха две золотых змеи. Телами они держались в переплетениях волос, заколок и гибких крученых металлических жилок, переходящих в спицы подвижного задника Сюнунуо, жесткого ошейника с наплечниками, бравшего на себя вес украшений и тоже составлявшего убранство Итмоа. Хозяин лапшичной, человек с красным угодливым лицом, увидел. Он растянулся у печи кверху задом, ткнувшись лбом в ладони. Его жена на полу зашевелила плечами горшки с маринованной лапшой. Двое тощих мальчишек бросили рубить мясо и вареные яйца и скрылись под столами. «Ао, хозяин, у меня за спиной 7 голодных детей. Накормите их досыта и не берите с них. Я попрошу у Койрарина услышать вас». «О! «Несравненная госпожа Итмо! Какая честь! Накормим, накормим!» — заколыхался хозяин. «И дадим с собой!» От этого Имейни чувствовала, что растет. В доме Жунуфуакие, смотрителя деревенской округи Созун, куда Прейямагааш Мардук принес Имейни в ночь, когда спас ее, ей не оказывали почестей. Она росла как дочь смотрителя. Ей приходилось выслушивать наставления и терпеть запреты. Это ей! Только избранные имели право владеть предметами из солнечного металла. Единицы. В каждом кантине, провинции с центральным городом, храмовым комплексом и деревенскими округами, золото было у Кана, смотрителя окружных земель, и первой супруги Кана, Кан-Эо. А кроме них у песцов Итмоа, которым даецы подарили золото в награду или с доверием. Итмоа были неприкосновенны и не подлежали суду. А если было основание, Кан отправлял послание даецы, и те предоставляли компенсацию за проступок Итмоа. Итмоа служили ушами бога Койро, покровителя всех просящих, и ежедневно вели прием просьб к богу. После смерти они оставались навсегда в зале Койро пеплом в статуях. В провинции Со в это время отмеченных золотом людей было трое. Кан Лиммы Со, Кан Эо Косика и Итмоа Имейни. Имейни переступила на пояснице парня, разворачиваясь. Ее чумазая свита издала благоговейный вздох. Из ребят, помогавших ей прятаться сегодня в городе, трое были еще малы и посвистывали через дырки между зубов. Старшие возили грязные ладошки о новые халатики. Она подарила им одежду, а сейчас утолит их голод сытным блюдом. «Простите, госпожа Итмоа!» В углу скрюченный мужчина в хвощевых лохмотьях трясся, пытаясь, цепляясь за свою клюку, опуститься на замотанные колени. «Простите, что обращаюсь к вашему слуху. Простите. Попросите за меня, чтобы бог Литан услышал мои молитвы». «И за меня, госпожа Итмо». «И за меня». «Я Кумо. Я просил здоровья моему сыну у Литана. Пожалуйста». «Я Сфо», трясся старик. «Простите меня!» «Я Ренеспия», — заговорил у нее за спиной хозяин лапшичной. И Мэйни закрыла веером вспыхнувшее лицо. Хозяин заметил, что она не спросила его имени, как бы она говорила за его просьбы перед Койро, что он подумал о ней. Мужчины уже перебивали друг друга криком и толкались, будто не понимая, что она все равно не запомнит их. Они, судя по одежде, были бедняками-земледельцами, пришедшими в город задешево поесть в честь праздника, а, судя по их неотесанности, неисправимыми болванами. Если бы караван дошел до места, а господин Прейямагааш не спас бы ее, через несколько лет Имейни выдали бы замуж за одного из таких. И ее не звали бы так чудесно, найденная красота. Она была бы Хе, рыбка, всю жизнь гнула бы спину в полях, и ее ноги раздуло бы от сырости, и гнус сожрал бы ее прелесть. «Хозяин, вы сомневаетесь, что я все узнаю о вас и сперва ваше имя?» Не слушая бормотания за спиной, она своим голоском перекрыла его истихающий гвалт. «Ао, вы перед моими глазами и вы!» Она показала веером на детей. «Запишите свои имена в один список и передайте его Васисо. В следующий день служения я попрошу Койрорина донести ваши голоса до богов. Не благодарите. А теперь я ухожу». Она шагнула в Каинуо. Часто и ровно перебирая ногами, прикрывая лицо, она с достоинством покинула едальню, зажатую между стенами двух домов с лавками. У левой на выходе лежала затоптанная ею накидка. Такие накидки, большие куски плотной ткани с нашитыми масками и охранными знаками, начертанными клеевой краской, смешанной с белым порошком из аси, носили дети, которым при рождении предрекли стать лакомым кусочком для злых демонов. Такие накидки дети носили до совершеннолетия, и их никто не мог снять, кроме жрецов. В фальшивой накидке, которую раздобыл кто-то из помощничков, Имейни ходила по Соо-Ти весь день, пока храмовая стража искала ее. Наступил вечер, который так не торопился сегодня. Небо над крышами ржавело, и топот слышался, как водопад неподалеку. Народ валил по всем улицам к небесной дороге, чтобы увидеть Даетцы. Они прилетят с первыми звездами, чтобы благословить новорожденного ребенка Кана. И Мэйни тоже увидит их. Ну и что, что Жунуфуэ отказался взять ее в город? Если Койрорин не остался глух к своей служительнице, она увидит и самого господина Прейямагааша Мардука. Мимо прошли люди, не обратив на нее внимания. И Мэйни уловила обрывок разговора. Они были слишком заняты перетолками о долгих тяжелых родах Канео. Она пошла за этими людьми, начиная волноваться. Вдруг господин тоже увидит ее. Узнает ли он ее? А вдруг она недостаточно хорошо привела себя в порядок и оскорбит его взор? Она потрогала свою прическу и сбавила шаг. Помощнички раздобыли ей зеркало, косметику и ароматическое масло, и Имейни чуяла, что расточает сладость, но замечала и примесь дурного запаха от накидки, впитавшегося в ее наряд. Наряд же, праздничный Лун-Нуо из тонкой золотистой ткани с зеленым поясом, был совсем не так чист и аккуратен, как в тот предрассветный час, когда Имейни закапывалась в одной из повозок с запасами, которые смотритель отправил в Соо-Ти. Глаза она подвела слишком жирно, поправляя огрехи. Прическе не вернула гладкость. Трое идущих перед ней вписались в толпу. «Ао, девчонка!» — сказал кто-то над ней. «Ты куда это собралась?» «Девчонка?» — она обернулась, наставляя веер. «Я Итмо!» Над ней тряс животом крестьянин, уперев руки в боки. «Прояви почтение к писцу бога Койро!» Он смеялся, запрокинув голову и разинув рот. «Какой-то неимоверный дурак!» И Мэйни посмотрела в сторону улицы и сразу заскочила в открывшуюся ей брешь между прохожими. Видя только спущенные на бедра праздничные пояса, она засеменила, стараясь успевать. В толпе она укроется от стражника на перекрестке, а там и небесная дорога. Только немного потерпеть. Каинуо были очень легкие, а вот ноги Имейни тяжелели. Через миллион шагов ее пихнули в спину. «Эй, растрепа, ты чего это? Детям туда нельзя!» «Задавят!» — хрипло добавил кто-то. «И куда смотрит стража?» «Не трогайте меня, сгиньте! Я Итмо!» Имейни ринулась в спины впереди, не оглядываясь. От этих слов у нее сбилось дыхание. Неужели они не видели заколку? Не может быть! «Вон туда ее!» — сказал первый. И Имейни подняли за шкирку. Она завизжала, замахала руками и ногами и без веера, и без обуви очутилась между лапами каменного хранителя. Схватившись за холодную лапу, Имейни пищала все ругательства, которые узнала за день. Внизу никто не поворачивался. Никто ее не слышал, и Имей не укусила себя за губу до крови. Опустившись на корточки, она посмотрела на тысячи задранных голов. Здесь, на набережной главного городского канала, собрались жители с этой половины города. Они гудели и тыкали пальцами в гаснущее в небесах зарево. Глядя на дворец, Имейни ощупала куст на затылке. «Все верно. Золотых змеек нет. Но как так?» Еще в проулке заколка была плотно зафиксирована в прическе. Имейни проверяла. «Она же не выпала. Ее ведь не украли. Ее никто не посмел бы вытащить. Заколку найдут. Обязательно найдут. Отнесут Васе. Но это будет потом». А сейчас без заколки она не пробьется в первый ряд. Не увидит господина, и он не увидит ее. Глаза Имейни защипала от потекшей подводки. На пьедестале она дождалась первых звезд, наплакавшись и порядком замерзнув. Одна звезда, другая, еще 3-4, и лес рук взмыл с флажками. Светлая точка, став ярче остальных, вытянулась. Ро-Уман-Си, приплюснутый как донная рыба, за мгновение достиг видимой длины в человеческий рост и завис в сверкающей золотой броне. От передней части летучего корабля Даэтси отделились три золотых сферы. Они плавно опустились под приветственный рев и гром барабанов. Над каналом, называвшимся Небесной дорогой, сферы расслоились, поиграли чешуей, и чешуйки отпали, закружились, измельчали в песок, пудру, и та золотым туманом легла под открывшиеся сине-золотые ладьи с низкими округлыми носами и кормой. Под светящимися дымчатыми колпаками темнели силуэты. Зависнув высоко над водой, ладьи цепочкой потянулись во дворец под размеренный бой барабанов. И Мэйни стояла, дрожа, и вытягивала шею. В которой ладье он? Чей силуэт его? Она больше ни о чем не думала, спрыгивая. Она была на чьих-то плечах, теряла опору, проваливалась, выдирая у кого-то палочки из волос, рвала ткань халатов и силилась распихивать людей локтями, крича, чтобы пустили. Тела вокруг качались, ругались, затирали длинные концы ее пояса, дергали их, поднимая на ребра, и дергали, и дергали, и Мэйни искала ногами землю. Она теряла сознание. Где-то у сумрачных врат, уже не дыша, но еще терпя соль во рту, она взмыла, будто нагретый шар. Звезды в небе летели с ней, и они вместе смешались с роем золотых искр, с той самой мягкостью, с тем самым чудесным благостным ароматом. «Господин Роу!» Дома, проглядывающие сквозь золотую пелену, и волны, идущие по черно-зеленому полю, все ушло из глаз, и возник круг света. Теплый воздух скользнул по лицу Имейни, что-то ледяное легло на лоб и веки. Оставив ясность, белая ладонь с синим огоньком поднялась, двинулась, стирая рану с губ, горящую полосу с груди. Боги выполнили просьбу писца Койрорина. Это он. Лунная кожа, светящиеся темно-красные глаза без белков, с черной вертикальной полосой, золотые полосы на веках и такая добрая улыбка на черных губах. «Какой он красивый!» Стало больше украшений в чисто белых длинных волосах, а за затылком сиял золотой диск. Его руки с черными когтями удалялись от нее, и ей хотелось схватить их и прижаться к ним щекой. «Господин!» «Ты в безопасности, мой маленький друг. Я предполагал, что побываю в гостях у Жунуфуэ перед рассветом, но твои желания опережают мои». Твои устремления так сильны, что я думаю, что ты явилась мне знаком перелома в моей судьбе. Что ты хочешь мне сказать? Он собирался повидаться с ней. У Имейни закружилась голова. Я хотела поблагодарить вас за все. Она еще и врет. Они, оказывается, были не одни. Имейни полусидела в подушках между Преямагаашем, взявшимся за зеркальный веер, и Преямагаашем в смелом женском наряде, с открытыми золотыми наплечниками Сюннуо и открытым золотым нагрудником в форме обнаженного бюста, с горой украшений в волосах, с золотом на губах. Его сестра? Принцесса? У нее за затылком был закреплен синий диск. Золотые с синим накладки с узорами полностью закрывали рукава ниже локтей, а пышные белые одежды светились тончайшим золотым шитьем. Улыбалась она, как острие ножа, криво, жестко. «Познакомься с моей сестрой в Обигаяш Мардук», — сказал Прея Магааш, обмахиваясь веером. «Мы с ней как день и ночь». Принцесса сузила глаза. «Госпожа Роэо, я недостойна быть представленной вам». И Мэйни повернулась к ней и склонилась, доставая альбом своих ладоней. Увидев их в краске, она стиснула кулаки, представив, как разукрашено ее лицо. «Это так и есть», — бросила в Обигаяш. И Мэйни облегчила себе душу, подумав, что господин Прея Магааш не придал значения ее виду. Правильно, ведь он вытащил ее из давки. В прошлый раз он запачкал свои одежды, подняв ее из болота. Какой он все-таки добрый. Он сказал «день». Он ее солнечный день. Узнать сейчас, что у него есть сестра, было так же, как порезаться босой ногой о камешек. Сестра-близнец. Она рядом с ним, начиная с утробы матери. Она знает его лучше всех и равна ему. По происхождению, по положению, по красоте. «Господин?» И Мэйни повернулась на его голос. «И Мэйни! И Мэйни! И Мэйни, неужели? Она некрасива, братец! Кто называет черное белым?» В Обигаяш смотрела прямо на нее. «Я», — сказал Прея Магааш в веер, «потому что я называю тебя сестрой, милая Во. И Мэйни, пусть твоя обида и зависть не проснутся и не погубят твоего согласия со своим отражением. Не подвергай себя новой опасности, я тебя очень прошу». Он поглядел в бок. «Мы подлетаем. Если тебе еще есть что сказать мне, немедли». «Спасибо, господин, что спасли меня. Тогда и сейчас». «Живи, Имейни. В этом моя радость. В этом его радость». Прея Магааш сложил веер с щелчком и опустил руку на колено. Имейни кожей ощутила, что пришло что-то еще тяжелое. «Господин». Его лицо и взгляд ничего не выражали. «Хотел бы я, чтобы у меня не было для тебя других слов. Я бы хотел пить из твоих рук. Но я убеждаюсь, что мои желания — это камни, которые я роняю вместо живых спор на мертвую землю. Я должен сказать тебе, Имейни, сегодня тебе дали свободу выбора, и твоя путеводная звезда сводила тебя с развилки к худшим последствиям. В такой важный день ты не подумала, что Кан Лиммесо будет просить у Литана Рина здоровья и долгих лет своему первенцу, и не явилась на службу? Так ты обманула многие надежды. Ты согласилась взять защитную накидку, которую тебе принесли, не проверив ее. Она была настоящей. Дети воровали для тебя, и их лица запомнили. Их найдут и накажут. Ты торговала услугами посредника Койро. Я надеялся, ты остановишься. Но подумай, какой пример ты подала жителям Соо-Ти. Молва понесет весть по всем провинциям. Сколько детей не усидят дома в следующий наш прилет, чтобы попасть к нам в ладью? Сколько юных девушек захотят рискнуть своими жизнями?» «Она не подумает», — процедила его сестра. Груз давил и на Имейни. «Господин Даеци, я была непростительно глупа. Простите меня». «Была?» переспросила в Обигаяш. «Мы наблюдаем за тобой, девчонка Хе. Ты обыкновенная безмозглая тварь. Во! Ты приносишь горе людям, взявшим тебя в свою семью, и унижаешь слуг. Васисо, ты невнимательна и на тебя жалуются. Я все сказала, братец, и я с радостью помолчу». Принцесса с улыбкой смотрела на брата, приподнявшегося с подушек. «Я не могу защитить тебя от всего. А твое время идет очень быстро», — сказал Прея Магааш над ухом Имейни. «Исправь ошибки. Тебе представлена возможность. Итмо Имейни не здоровится, поэтому она несколько дней не будет служить в храме». Голос Прея Магааша удалился. Ладья остановилась. Принцесса вышла первой. Прея Магааш скользнул с сиденья. И Мэйни пропустила под рукой край его шлейфа и сжала ткань, и в секунду, когда он замер снаружи и как будто чуть повернулся к ней, она тихо попросила: «Станьте богом, мой господин!» И отпустила. Дымчатая стенка с золотистыми прожилками сомкнулась сразу за его спиной, отрезав музыку. И Мэйни упала ничком, и рыдания забили ее об подушки. И когда она застыла в мелких осколках себя, кто-то спросил. «Успокоилась, Итмоа?» В ладье сидел еще один Даеци.